Глава первая. Шкуре добычи. А я уж думал, что оторвался. Как наивно с моей стороны. Хирохира тихо выдохнул через нос и поморщился. Самочувствие не было плохим. Ничего нигде не болело. Тело ощущалось легким и расслабленным. Он, пожалуй, не отказался бы перекусить. Но голод не мучил его, проблема у него в голове. Убегать тяжело. А когда он наконец избавился от преследователя и собрался было облегченно выдохнуть. До него донесся голос. Судя по всему, за ним по-прежнему гонятся. Это уже не настойчивость. Преследователь невероятно упорен. До него, наверное, метров 50. Нет, даже ближе. Хирохира хотелось выглянуть из-за древесного ствола, к которому он прижимался спиной. Увидеть собственными глазами. Нет, пожалуй, не стоит. У преследователя явно очень хорошее обаяние, хотя медведю он все же уступает. Точно так же, как и чуткостью слуха. Он уступает собаке или кошке. Его зрение тоже не может быть намного острее человеческого. И все же этим существам под силу заметить то, что осталось бы невидимым для человека. Возможно, дело в том, что их чувства как-то особо остры. Просто чувства людей слишком грубы. Они превосходят нас. Крепко держа в уме эту мысль, Харухира намеревался действовать с аккуратностью, осторожностью и бдительной предусмотрительностью. Он осмотрелся, двигая лишь головой и глазами. Зелень, зелень, зелень. И тут зелень, зелень, зелень, зелень. Были, конечно, и другие цвета. Но повсюду, куда ни повернись, взгляд падал на зеленые листья, зеленую траву, зеленый плющ или мох. Как будто все вокруг выкрасили в зеленый. Это место находится на юго-западе хребта Куарон. Виверны живут на севере. А здесь, как предполагал Харухира, будет сравнительно безопасно. Что ж, виверн в небе нет. Так что он, вероятно, не ошибся. Склоны гор где-то пологие, а где-то почти отвесные, поросли плотным лесом. Плотный лесной полог почти не пропускал свет. Но Харухира был скорее даже рад этому. Если подумать, в местности вокруг Артана или Вандерхоува временами становилось очень жарко или очень холодно. Но такая погода никогда не держалась долго. Благодаря этому Харухира и его товарищи почти не следили за временами года. Сейчас, пробыв в Дарнгаре больше 200 дней, они вернулись в Гримгар в разгар июля. Каким бы странным это ни казалось. Сейчас лето. Харухира стоял не шевелясь, но все равно чувствовал, как по лицу стекают капли пота. Впрочем, благодаря тени здесь не так жарко, как могло бы быть, но зато очень влажно. Ухо, ухо, ухо. Преследователь опять заухал. Этот странный крик, вызываемый дрожью горла и груди, служит для общения? Он зовет сородичей? Или пытается вызвать какую-то реакцию у своей добычи? Харухира? Как бы то ни было, теперь крик раздался чуть ближе. Существо приближается. Где остальные? Возможно, сразу возле первого. Собственные товарищи Харухира сейчас примерно в 25 метрах отсюда. Прячутся в кустах и впадинах. У меня сейчас должно быть очень сонный вид. Но я, конечно, не устал. Ничуть. Отступить и соединиться с товарищами? Харухира привык полагаться на свою скрытность. Но что, если преследователь все же заметит? Это риск. Но если остаться здесь, враг рано или поздно обнаружит укрытие. В одиночку Харухира с ним не справится. А значит, ему необходима помощь товарищей. Он колебался секунду, может две. Наконец, решившись и войдя в скрытность, Харухира расслышал топот и удары. Что-то отталкивало стволы деревьев. «Хо-хо-хо!» Заорал преследователь. Бежит. Мчится прямо на меня. Заметил? Скрытность больше не поможет. Бежать. Бежать, бежать, бежать. Но он в густом горном лесу. Земля покрыта узловатыми корнями и торчащими камнями. И слоем мха поверх. Из-за чего тут очень легко оступиться. Преследователи передвигаются на четвереньках, упираясь в землю руками. Это позволяет им не терять равновесие даже на неровной почве. На ровной земле Харухира мог бы рискнуть. Но здесь у врага явное преимущество. Подавляющее. Его настигнут моментально. Враг нападет со спины и убьет Харухира на месте. Тогда что делать? Развернуться и встретить его лицом к лицу. Позвать на помощь. выстоять под атакой преследователя, выиграть время, пока не подбегут товарищи. Другого способа нет. Он остановился, но тут откуда-то раздалось громкое и пронзительное мяуканье. «Кичи?» – воскликнул Харухира. «Ня, это голос Ня». Харухира развернулся. Преследователь, очевидно, тоже этого не ожидал. Он смотрел в бок. Харухира не успел подумать идеальный шанс. И все же враг сейчас не смотрит на него. Едва он осознал это, как тело само пришло в движение. Харухира выхватил стилет с ножом и рванулся на преследователя. Рост существа примерно 2 метра. Впрочем, оно не стоит прямо, так что голова примерно в 1,5 метра над землей. И все же оно громадно. Обезьяна. Вот только тело, сложенное подобно обезьяньему, покрыто твердой, напоминающей черно-коричневый хитин кожей. Оно словно носит доспехи. У самцов также растет густая грива, начинающаяся на затылке и опускающаяся на спину. С возрастом она приобретает красный цвет. Матерые самцы, редбеки, создают вокруг себя стаю, состоящую из их жен и потомства. Они вместе живут и охотятся. Гоуревы, так их называют.